своим грехом. Не знал пути я, и как дальше мне идти, где я смогу покой душе моей найти. Без страха я смогу прийти в присутствие Его. Бегу к престолу милости, где Иисус покроет. Сказал Он все мои грехи и кровью омоет и исцелит все раны. Бегу к престолу милости. Бегу к престолу милости. Надежды там, где ты живешь, и от греха себе покоя не найдешь. Мечты о жизни не сбылись никогда. Стою открыто, место милости всегда. Без страха сможешь ты прийти в присутствие Его. Место милости Его. Бегу я, бегу к престолу милости, где Иисус покроет. Сказал Он все мои грехи и кровью омоет и исцелит все раны. Бегу к престолу милости. Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания, свидетельства удивительных событий в жизни отдельных людей и целых народов, интервью с гостями и жителями Санкт-Петербурга и многое другое в радиопрограмме «Примиритель». Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания по адресу 191-123, Санкт-Петербург, абонентский ящик 444, наш контактный телефон 115-58-83, радиопрограмма «Примиритель».